Часть третья. Пепел и земля. 28 октября, 10 ноября 1666 года. Глава 27. По воскресеньям домочадцы госпожи Ноксон обязательно ходили в церковь, а если хозяйка пребывала в особенно благочестивом настроении, то и дважды. В церкви не только встретишь половину соседей, там тебя может заметить кто угодно. В следующее воскресенье госпожа Ноксон выстроила перед собой слуг, убедилась, что все выглядит прилично, и повела их от двора трех петухов к облупившейся церкви святого Климента Датского, стоявшей в середине Стрэнда. Кэт шагала рядом с Джоном. С одной стороны ее полностью загораживала его массивная фигура, а с другой высилась стена. Марджери шла позади вместе с мальчишкой. Кэт ее не видела, но спиной чувствовала недобрые взгляды. Девушка представляла, как они один за другим вонзаются ей в спину, словно отравленные стрелы, пока Кэт не становится похожа на ежа. Скамья госпожи Ноксон стояла в нефе возле кафедры. За такое удобное место хозяйка платила каждый год. Но остальные домочадцы поднимались на галерею для прислуги, откуда они любовались затылками сидевших внизу леди и джентльменов, и гадали, кто из господ первым заснет во время проповеди. После пожара прихожан церкви стало намного больше, потому что приход был переполнен беженцами из сгоревших районов. Башня все еще использовалась в качестве хранилища для некоторых вещей погорельцев. Они немножко припозднились, и Кэт не пришлось толкаться вместе со всеми во дворе. На балконе было многолюдно, и четверым слугам удалось встать только позади, там, где колонна загораживала и кафедру, и прихожан в нефе. Для Кэт это была большая удача. Всю службу она простояла, опустив голову и развлекая себя мыслями о законах Витрувия. Каждое правильно выстроенное здание должно обладать тремя качествами. Фирмитас, утилитас, венустас, то есть быть прочным, полезным и красивым. «Как птичье гнездо или пчелиный улей», — любила говорить тетушка Эйр. «Наши гнезда мы должны строить в соответствии с теми же принципами». Витрувий наверняка не одобрил бы эту хаотичную, неудобную и плохо продуманную церковь. По окончании проповеди сначала выходили те, кто сидел внизу, как того требовал статус прихожан, оплативших свои места. В церкви они занимали нижний уровень, но во всех остальных сферах жизни — верхний. Кэт покидала церковь одной из последних. По привычке она на некоторое время задержалась на крыльце, чтобы толпа успела разойтись. Кэт сделала вид, будто изучает новый отчет о смертности, вывешенный у двери. В свое первое воскресенье во дворе трех петухов Кэт была уверена, что увидит в списке убитых имя Эдварда Олдерли. Она одновременно и желала, и боялась этого. За спиной девушки послышалось тяжелое дыхание Джона. Слуга прокашлялся. «Хочешь посмотреть шествие в день лорд-мэра?» Кэт нехотя обернулась. «Не знаю». «Может, сходим вместе?» «Наверное, в этом году шествие отменят. Не станут же они идти по пепелищу». Джон глядел на нее так жалобно, что Кэт снова повернулась к отчету о смертности. Рядом с ним висело расписание похорон в приходе. И тут Кэт бросилась в глаза знакомое имя. Джеремайя Снейт. У девушки закружилась голова, ноги задрожали, и она прислонилась к Джону, чтобы не упасть. Он что-то говорил, но слова утратили для Кэт всякий смысл. «Госпожа, вы знали человека по фамилии Снейт?» Госпожа Ноксон поглядела на Кэт и нахмурилась. «Ну что тебе опять в голову втемяшилось?» «Вы слышали это имя? Я имею в виду недавно». «Нет. А что, должна была?» Возвращаясь из церкви, Кэт с хозяйкой шли чуть впереди. Госпожа Ноксон сделала вид, будто хочет отчитать Джейн за то, что девушка отвлекает Джона от его обязанностей. «Это имя в расписании похорон у входа в церковь. Джеремайя Снейт», — пояснила Кэт. «А тебе-то что за дело?» «Я знала одного Снейда». Кэт приблизилась к хозяйке и огляделась по сторонам, убедиться, что разговор никто не слышит. Потом понизила голос. «Этот человек был другом моего отца. Возможно, Снейд знал, где он». Госпожа Ноксон фыркнула. «Теперь он тебе все равно ничего не скажет. Господин Снейд был женат. Если его супруга жива, я могу спросить у нее. Может быть, батюшка опять отправился за границу? Жив твой отец или нет, сейчас он тебе не помощник», — шепотом напомнила госпожа Ноксон. «Его разыскивают за государственную измену. Он цареубийца. Лучше тебе держаться от него подальше». «Прежде чем я приму решение, мне нужно с ним встретиться. Это мой долг». «Ну и глупая же ты девица». «Вы можете узнать, где жил этот Снейд? Он был портным». «Почему я должна утруждаться ради тебя?» «Вы же не хотите, чтобы я осталась у вас насовсем?» Госпожа Ноксон скривилась. «А вот тут ты права. Чем раньше ты покинешь наш дом, тем лучше. Такие, как ты, все время притягивают неприятности». Госпожа Ноксон улыбнулась Кэт, и от этого ее слова прозвучали не так резко. Джеремайя Снейд служил с отцом Кэт во время войны. Он задержался в армии нового образца на несколько лет дольше, чем господин Ловит. Однако после отставки Снейда друзья возобновили знакомство. Снейд частенько бывал в доме на Боу-Лейн и даже обедал с хозяевами. В детстве Кэт смотрела, как они вместе молятся. Ее отец, высокий и худощавый, Снейд, маленький и толстый. Кэт не сводила с него глаз. Посторонние в доме бывали редко, и каждый давал пищу для размышлений. Несмотря на всю свою набожность, Снейд был жаден. Он вгрызался в хлеб и мясо со свирепостью дикого зверя и вливал в свой широкий мясистый рот множество пинт пива. Как же Кэт раньше о нем не вспомнила? Снейд уже доказал свою преданность, и он производил впечатление такого же ревностного служителя короля Иисуса, как и ее отец. В понедельник днем госпожа Ноксон подстерегла Кэт во дворе на пути к отхожему месту. «Снейд работал портным сдельно», — сообщила хозяйка, не глядя на девушку. «Я говорила с приходским писарем. Его мать когда-то знала супругов Снейд. Раньше они жили на Стрэнде, но потом переехали ближе к Курситер-стрит, в Рамикин-Роу. Понятия не имею, где это». «Он же инакомыслящий, пятый монархист. Почему его похоронили на кладбище церкви святого Климента Датского, а не на Банхилл-Филдс?» «Потому что его вдова не инакомыслящая, и до встречи с ним она была прихожанкой церкви святого Климента. Рассудила, что там ее муж будет ближе к Господу. Наверняка вдова подмазала кого надо». Госпожа Ноксон выразительно потерла большой палец об указательный. «Иначе не согласились бы. А по мне, так она выбросила деньги на ветер. Видно, у нее в голове помутнилось». «Можно мне пойти к госпоже Снейд?» «Когда для тебя работы не будет. Но учти, если тебя арестуют, я знать не знала, кто ты такая на самом деле. Тебя занесло ко мне на порог во время пожара, и я по доброте душевной взяла тебя в прислуги». Кэт кивнула. «Я понимаю». Госпожа Ноксон открыла дверь нужника и вошла внутрь. Кэт уже уходила, когда хозяйка повернулась к ней. «Тебе следует знать еще кое-что», — произнесла госпожа Ноксон. «Может, тогда у тебя любопытство поубавится. Тело Снейда на позапрошлой неделе выловили из Флит-Дич. Его убили». Во вторник, после того, как слуги пообедали, госпожа Ноксон велела Кэт забрать пару вышитых перчаток, которые она заказала у портного к востоку от Мурфилдса. «Тебе, наверное, придется подождать часок-другой», — громко, чтобы слышали другие слуги, объявила хозяйка. «Но без перчаток не возвращайся, Джейн. Портной обещал, что сегодня они будут готовы. Они мне нужны на вечер». День был пасмурным, но теплым, и дождя не было. Кэт быстро шла по улицам. Срезав путь через руины города, она добралась до Бишопсгейта и оттуда отправилась к Мурфилдсу. Перчатки уже завернули, оставалось их только забрать. От Мурфилдса Кэт прошла на запад к Чансери-Лейн и Курситер-стрит. Кэт дала монетку маленькой девочке, чтобы та проводила ее до Рамикин-Роу. Кэт стучалась во все двери, пока одна женщина не показала ей дом, где снимает комнату госпожа Снейд, и не сообщила, что та сейчас работает на заднем дворе. Кэт через переулок прошла во двор. Пожилая женщина, опустив голову, сидела на полене в углу и выбирала прутья для метлы. Кэт остановилась напротив нее. «Госпожа Снейд?» Женщина подняла взгляд. Лицо ее выглядело изможденным, однако вдова была моложе, чем сначала показалась Кэт. «Чего тебе?» «Я была опечалена, узнав о смерти вашего мужа». «Почему? Кто он тебе?» «Если я не ошибаюсь, Его знал мой отец. Во время войны господин Снейд служил в полку полковника Харрисона». «Может, и служил. Как фамилия твоего отца? Часом не Колдридж?» Знакомое слово застало Кэт врасплох. Но госпожа Снейд явно думает, что Колдридж — фамилия, а не название. Должно быть, ее отец использует вымышленное имя. Кэт огляделась. Они с вдовой одни. Если она и может кому-то доверять, то лишь женщине своего круга. «Да». Госпожа Снейд снова устремила взгляд на прутья, и ее лицо скрылось под шляпой. «Вы его в последнее время видели?» — спросила Кэт. Госпожа Снейд покачала головой, и поля шляпы заколыхались. «А ваш муж?» Ответа не последовало. «Госпожа, вы меня слышите?» «Уходи», — тихо произнесла госпожа Снейд. «Да поскорее!» «Прошу вас, выслушайте меня», — взмолилась Кэт. «Если он...» Тут госпожа Снейд посмотрела на девушку. Ее лицо наполнилось кровью. Вдова широко открыла рот, запрокинула голову и завыла, будто собака. Кэт отпрянула, поскользнулась и упала в водосточный желоб. Девушка поднялась. Платье стало мокрым и грязным. Кэт одновременно и испугалась, и рассердилась. «Ваш муж с ним виделся? С господином Колдриджем?» «Кем был твой отец?» «Я уже сказала, другом вашего мужа». «Знать не желаю и этих дураков, и их дочерей!» Кэт оглянулась. Из дома высыпало с полдюжины детей, и все глазели на нее. «Уходи!» — тихо повторила госпожа Снейд. «Уходи, пока можешь, и больше не возвращайся. Ты только вопросы задаешь, как тот молодой человек, который приходил на днях, а пользы от них никакой. Такие, как вы, все у меня отняли». «Я лишь хочу...» «Уходи!» «Что за молодой человек?» — спросила Кэт. Повысив голос, вдова злобно выпалила. «Ах ты, шлюха! Сейчас скажу всем, что ты ведьма и пытаешься меня заколдовать. Здесь колдуни не жалуют. Мы их в кухонном очаге поджариваем». Кэт попятилась. «Дьявольское отродье!» — заорала вдова. «Твой отец убил моего мужа! Гори он в аду, и ты вместе с ним!» Госпожа Снейд ушла в дом и хлопнула дверью. Дети уставились на Кэт во все глаза и подошли к ней ближе. Старший из мальчишек нагнулся и поднял камень. Кэт плотнее запахнула плащ. Первый камень врезался в стену рядом с ней. Она кинулась прочь. Второй камень ударился ей в спину меж лопаток. А Кэт все бежала и бежала, проталкиваясь сквозь толпу. Шаг она замедлила, только добравшись до многолюдной Чансери Лейн.